«Верно», — сказала Кайла, — «я должна вернуться. Я уверена, что другие женщины будут засыпать меня вопросами». Кайла покончила с едой и потянулась, чтобы заплатить за нее. Гарри остановил ее. «Это на мне», — сказал Гарри. «Ты мой гость. Как всегда, ты великодушен, Энн Гарри». Это был Гарри, когда они были среди людей. Кайла решила, что красивая блондинка-официантка, которая их обслуживала, будет не единственной. «Увидимся вечером», — спросил Гарри. «Встретимся на ферме», — сказала Кайла. «Сегодня вечером». Медленно Гарри наклонился и подарил Кайле прощальный поцелуй. Он определенно призвал Кайлу остаться сегодня вечером. С такой женщиной ему не терпелось познакомиться поближе. Гарри вернулся в пентхаус Лены. Теперь, когда ему не нужно было объезжать долгий путь, он мог быстро получить их. Он постучал в дверь, и она открылась. Там стояла Лена, одетая в шелковый халат. У нее тоже было полотенце. «Вышла из душа», — сказала Лена. «Ты опоздал минут на пять. Жаль, надо было немного раньше. Я заканчивал обед с Кайлой». «О, и она задержалась достаточно долго на десерт?» — спросила его Лена. «Она вернется сегодня вечером», — сказал ей Гарри. «Итак, вы слышали, что Лекс продал акции своей матери какому-то таинственному лицу. Признаюсь, я бы его выручила, если бы он попросил», — сказала Лена. «Но я рад, что он пошел альтернативным путем. У меня более чем достаточно поводов для беспокойства по поводу любой силовой игры, на которую идут Лекс и Лайонел. Особенно теперь, когда Лайонел утверждает, что не может видеть из-за травм от торнадо». Гарри только нахмурился и почувствовал ее скептицизм. «Лекс виноват в том, что позаботился о нашем отце, потому что, очевидно, это его вина», — сказала Лена. «Во-первых, Интерганг была там, и Лайонел тоже. Но не говоря уже о грязных делах моей семьи, я давно чего-то ждал». Лена закрыла промежуток между ними двумя для поцелуя. Гарри притянул ее к себе и страстно поцеловал в ответ. У них было несколько нежных моментов привязанности, но это был их первый полноценный страстный поцелуй. Медленно рука Гарри потянулась к ней. «Я надеялась быть твоей первой, но эта возможность ушла из-за моего собственного выбора», — сказала Лена. «Но я хотел бы быть с тобой партнером во всех смыслах этого слова». Небрежно Лена расстегнула пояс своего халата. Она показала кружевной зеленый корсет, стринги, чулки и подвязку. Лена наклонилась и медленно провела рукой по телу Гарри. Она приблизилась и поцеловала его в шею, прежде чем приблизиться к его уху. «Ты знаешь, что зеленый – мой любимый цвет». Лена скользнула внутрь и почувствовала растущее возбуждение Гарри. Гарри притянул Лену ближе, и они поцеловали друг друга с растущим возбуждением, которое просто кипело между ними двумя. К счастью, Лена успела толкнуть дверь в главную спальню до того, как Гарри полностью пересилил ее чувства. Глава 12. Гарри лег на Лену, их языки прижались друг к другу в чрезвычайно горячем поцелуе, который становился только глубже, чем больше их рты слились воедино. Гарри отстранился от Лены и начал целовать ее шею. Он совершил долгое путешествие по ее телу, целуя ее плоский живот, возбужденные бедра и, наконец, раздвинул ее ноги, чтобы проехать между ними. Гарри поцеловал Лену поверх ее трусиков, а затем сдвинул их в сторону, чтобы поцеловать ее голую киску. Соки и запах, которые он вдыхал, вызвали улыбку на лице Гарри. Лена раздвинула ноги, ожидая, пока Гарри проведет в ней язык. Естественно, она не была разочарована. Язык опытного юноши полностью проник в ее мокрую киску и начал ее лизать. Первые несколько движений заставили бедра Лены двигаться вперед и назад. Она издала крик удовольствия, когда Гарри глубже вошел в ее тело. Лена схватилась за его затылок и застонала. «Не останавливайся». О, Гарри не собирался останавливаться. Он уткнулся лицом в Лену и съел ее. Ел ее до тех пор, пока она не начала хлестать, брызгать и биться под языком Гарри. Гарри полностью наклонился и пожирал ее сладкую киску, сводя ее с ума от удовольствия. Лена попала в переломный момент и испытала адский оргазм. Гарри согнул язык в нее и снова взял ее за один из самых впечатляющих финишей. Он вытянулся, мед Лены струился с его лица. Пожилая женщина улыбнулась и вскочила, чтобы наброситься на него. Их языки встретились в очень страстном поцелуе. Никаких слов не требовалось, по крайней мере, в данный момент. Лена провела рукой по жесткому члену Гарри и очень сильно погладила его. Гарри прижал пальцы к заднице Лены и сжал ее. «Вперед, продолжать!» Лена поклонялась телу Гарри поцелуями. Лицо, шея, грудь, пресс. Каждый дюйм Гарри подвергся хорошей обработке Лены. Лена пододвинулась ближе к Гарри, Кончик его члена поднялся, чтобы встретиться с ее ртом. Эти глаза переместились на долю секунды, прежде чем Лена скользнула по всей длине Гарри между своими губами и смаковала его, спускаясь в горло с очень сильным всасыванием. Искусный язык танцевал от кончика члена Гарри до самого основания. Лена закружилась вокруг него, прежде чем она надавила на него и взяла его глубоко в горло. Великолепные глаза Лены смотрели на него, пока она подпрыгивала вверх и вниз на него. «Горячо», — сказал Гарри, — «если тебе все равно, я взорвусь». Лена полностью прижалась к Гарри и оставила дорожку шалфе от своего рта до его пульсирующего твердого члена. Она поцеловала его еще несколько раз, занимаясь сладкой любовью с его членом своим теплым ртом. «Еще нет». Лена медленно подтянулась и переместила свою влажную киску на твердый член Гарри. Голод, который танцевал в ее глазах, только усилился, когда она вытащила его. Ее возбужденная любовная киска соскользнула на Гарри. Гарри соскользнул с ее корсета и позволил округлым грудям Лены выдвинуться вперед. Он дразнил ее грудь, медленно поглаживая соски. Лена полностью бросилась на Гарри и втолкнула его член в свое тело. Ну наконец-то! Этот торжествующий крик Лены означал, что она считала это запоздалым. Гарри наконец погрузился в ее тело, и ее горячие складки приняли его могучий член в нее. Дюйм за дюймом Гарри скользнул глубоко в ее тело. Лена испустила страстный крик, чем глубже она надавила на него. Глаза Лены сместились на пару дюймов назад, и Гарри прижал палец к ее соску, чтобы по-настоящему расшевелить ее. О, она действительно собиралась сейчас. Гарри скользнул пальцами вокруг ее соска и резко потянул ее на себя. Ее бедра сильно шлепали его по яйцам с каждым подъемом и каждым толчком. Гарри заполнил ее киску и полностью довел ее до крайности. Гарри сжал задницу Лены и заставил ее издать еще один страстный стон. Молодой человек знал, что делает, и, хотя Лена надеялась, что они смогут изучить это вместе раньше, она не могла злиться на результаты. Гарри опустил ее на свой член. «Кончи для меня, мисс Слютер». Палец уперся в зад Лены. Ее темные волосы были разделены пробором, и ее лицо было искажено удовольствием. Когда она въехала на Гарри и погрузила его немного глубже в свое тело, тепло, охватившее его член, заставило Гарри застонать. Желание изливалось из Лены не одним, а несколькими способами. Гарри прижал пальцы к ее ягодицам и надавил на нее до упора. Лена раскачивалась взад и вперед и взяла Гарри на одну из самых заманчивых поездок. О, да, это взволновало ее. Взволновало ее тело, когда ее узкая киска поддалась всевозможным удовольствиям. Лена прижалась к Гарри и испустила еще один оргазм, который заставил ее полностью задрожать, когда она набросилась на него. Насколько это легко, еще одна чашечка ее груди, и Гарри прижался к ней. Очень просто, как оказалось. Умелые пальцы Гарри начали доить ее соски, вызывая у Лены бесконечный приступ удовольствия. Лена сунула свою мокрую киску на Гарри и доила его твердый член. Лене потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что Гарри держит ее на четвереньках. Он погрузил свой член в нее и раскачивался в ее теле. Несколько раз Гарри погрузился в ее узкую киску, и несколько раз Лена приблизилась к вершине. Гарри провел пальцами по всему ее телу и провел ими по волосам Лены. Он вошел в нее немного глубже и заставил ее быстро кричать о его члене, когда он погрузился так глубоко в ее тело, как только мог. Гарри хлопнул своими яйцами по Лене и с удовольствием откинул ее голову назад. «Почти готово». Лена подготовилась к этому. Готов доить Гарри его семя. Гарри схватил ее за бедра и начал качать тело. По какой-то причине Гарри потерял контроль над Леной. С другой стороны, он так давно мечтал трахнуть ее, что хотел кончить вместе с ней в первый раз. В тот момент, когда стены Лены сжались вокруг него, Гарри излился и послал свою сперму в тело Лены. Он напорожнился, насколько это было возможно, изливая свое семя в ее готовую матку. Явная сила оргазма Гарри повалила Лену лицом на кровать. Он продолжал трахать ее распростертое тело, пока в нее не брызнула последняя капля спермы. Когда Гарри закончил, он рухнул на землю и заключил Лену в жаркие объятия сзади. Действительно давно пора. Лене пришлось вынырнуть. Однако еще одна темноволосая женщина неторопливо направилась в спальню. Виктория Хардвик встала перед Гарри с широкой улыбкой на лице. Она наблюдала за Гарри и Леной из гостевой комнаты и разозлилась. «Здравствуйте, мистер Кент», — с вожделением сказала Виктория. «Очень приятно снова встретиться с вашим знакомым. И по нашим с Лениным договоренностям, она предложила мне определенные услуги, и они связаны с тобой. Надеюсь, ты не против? Иди сюда, сказал ей Гарри. Виктория медленно подошла к Гарри. Гарри решил схватить пышногрудую британскую брюнетку и притянуть ее к себе. Она оделась почти ничего. Какое-то кружевное белье, которое едва прикрывало ее промежность, попку и вздымающуюся грудь. Гарри схватил волосы Виктории и притянул ее к властному поцелую. Что-то, что эта шалунья, казалось, любила. Ее рука легла на затылок Гарри, и поцелуй стал глубже. В глубине души Виктория всегда хотела, чтобы какой-нибудь сильный мужчина взял ее в свои объятия и обращался с ней, как с куском мяса для ебли. Виктория чувствовала, как твердый член Гарри скользит по ее бедрам, возбуждая ее. О, да, этот жеребец, он собирался хорошо, очень хорошо. Гарри толкнул ее на кровать, а затем приставал к ее телу. Виктория издала крик страсти, когда талантливые руки Гарри просто блуждали по ее телу. Его пальцы скользили по ее мокрой киске и водили по ее тугим мокрым стенкам. Палец Гарри скользнул в ее влажную киску и так сильно толкнул ее, что она расплакалась. «Я держу тебя в своих руках», — прорычал Гарри. «Ты не что иное, как милая, живая, дышащая секс-кукла, которую мне только что предоставила одна из моих любящих подружек. Мне не терпится свести тебя с ума от удовольствия. Это то, чего ты хочешь, не так ли?» «Да, дорогая», — выдохнула Виктория. «Но ты можешь сделать больше, чем просто пальцем меня пощупать». «Да, я могу». Гарри нащупал большие сиськи Виктории и вставил между ними свой член. Виктория сжала руки по обе стороны груди и вошла в нее. Мужское достоинство Гарри протиснулось между ее небесными сиськами и толкалось туда-сюда. Он качнулся вниз в ее тело и толкнул ее полностью. Он почувствовал запах ее возбуждения. Чем сильнее Гарри ощупывал сиськи Виктории, чем быстрее он ее трахал, тем больше она возбуждалась. Все ее тело было взято на бесконечный курс удовольствия. «Я могу сделать гораздо больше. Ао, прикрой мое лицо и мои молотки. Черт возьми, дорогая». Гарри прижал руки к ее груди и продолжал погружать свой твердый член между ее сочной грудью. Виктория сжала его, и Гарри мог только продолжать просовывать свое мужское достоинство между ее прекрасных сисек. Виктория надавила на него, и Гарри застонал. Наконец, Гарри надавил полностью и излил свою порцию на грудь Виктории. Ее лицо было покрыто так же, как ее грудь, и более густая сперма брызнула на нее. Виктория почувствовала, как из ее тела вырывается горячее клокочущее чувство, а именно, семя Гарри, вытекающее из его яиц и постоянно выливающееся на ее лицо. Гарри точно знал, что нужно нажать на все нужные кнопки и вылить на ее лицо столько спермы, сколько смогут удержать его твердые яйца. «Ммммм». Этот тихий крик похоти сбил Викторию с ног. Она обхватила грудь и сжала их. Сперма почти впиталась в ее кожу. Это было возбуждающе и очень возбудило Викторию. Она зачерпнула сперму и начала ее сосать. Глаза Виктории остекленели, пока она поглощала как можно больше спермы и росла от удовольствия. Гарри схватил ее за волосы и перевернул Викторию. Он взглянул на ее пухлую задницу, и ее можно было отшлепать. Гарри отшлепал Викторию и потянул ее за волосы. О, да, ей это нравилось. Ей нравилось, когда она использовалась как его игрушка, как его личный рукав для члена. Гарри выровнял свой орган с ней и еще одним толчком полностью вогнал свой член в глубины ее тела. Виктория схватила его орган, как только он вошел в ее влажную киску. Гарри держал ее и толкался в нее, его мужественность входила и выходила из нее. «Тебя легко заполучить в моих руках, но тебе это нравится, не так ли?» Виктория откинула голову назад и издала еще один божественный стон, когда Гарри еще глубже вошел в ее киску. Его пальцы сжали ее соски и сжали ее. Каждый толчок приближал Викторию все ближе и ближе. Гарри ощупывал каждый дюйм ее тела и владел ее телом. Его руки блуждали вверх и закончились тем, что шлепали Викторию, как грязную девчонку, которой она была. Каждый шлепок заставлял Викторию жарко сжимать орган Гарри. Гарри прижался к ней и схватил за бедра. Он несколько раз разъебал ее киску сзади. Его яйца раскачивались, как маятник, и сильно ударяли ее по бедрам. Чем глубже Гарри входил в нее, шлепки становились еще более заметными. «Вот так просто. Ты в моих руках. Ты кончаешь для меня». «Да, Виктория кончала для Гарри». Гарри схватил ее за бедра и врезался в ее тело. Его пальцы погрузились в нее и заставили ее задницу и грудь дрожать от того, как сильно он врезался в нее. Указанные части тела тряслись еще сильнее, когда Гарри шлепал их. Виктория уступила своему мужчине, с хорошим жестким трахом, которого она хотела. Руки Гарри скользнули по ее груди и сжали ее. Пальцы Гарри скользнули вниз на Викторию и сжали ее толстую попку, заставив ее вскрикнуть от удовольствия, когда он кончил в нее. «Мне просто нужно обвести вокруг пальца», — сказал Гарри. «Как ты думаешь, сколько раз ты кончишь, прежде чем твой мозг сломается?» Виктория начала пускать слюни. «Это может быть не слишком много». Гарри прижался к ее телу. Его бедра качались взад и вперед, когда его яйца шлепались по ее бедрам. Его ядовитые толчки сводили Викторию с ума. Его пальцы сжались на ее соски и заставили ее киску сжаться вокруг него. Он толкнул ее и продолжал довольно энергично скакать на ней. Гарри прижал ее тело к своему и использовал ее как личный рукав для члена, чтобы скоротать время. О, с ней было весело играть, и какую бы сделку она ни заключила с Леной, это очень пошло на пользу Гарри. Гарри надавил на нее и врезался в киску Виктории, приближая ее все ближе и ближе к пределу. Вот еще один. Горячее дыхание Гарри заставило Викторию заволноваться. Ее стены сжались вокруг него, и она начала приподнимать бедра, выплескивая свои теплые соки по всему органу Гарри. Гарри погрузился глубже в нее, а затем заставил Викторию просто рухнуть на кровать. Только секунда отдыха, прежде чем процесс жесткого траха начнется снова. Еще один жесткий оргазм со стороны Виктории, прежде чем Гарри обнаружил, что другая рука схватила его сзади. Лена вытащила его из теплой пизды Виктории и развернула. Мягкие губы Лены приоткрылись и прижались к Гарри. Она поглотила его член своими губами с явным голодом, вспыхнувшим в ее глазах. Прошли секунды, и Виктория села как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лена ложится на Гарри. Глаза Лены на мгновение остановились на Виктории, словно говоря ей, что она будет с Викторией через мгновение. Затем она опустила рот на Гарри и начала сосать его еще энергичнее, чем когда-либо прежде. Голод в глазах Лены удвоился, когда она опустилась на Гарри. Наконец Лена отстранилась от Гарри. Ее горячее дыхание задержалось на кончике органа Гарри на секунду, прежде чем она предложила свою оценку. «У вас двоих божественный вкус, хотя у нас двоих вкус лучше». Последний прощальный поцелуй в головку члена Гарри, и Лена отстранилась от него. Она улыбнулась Виктории и щелкнула языком. Это простое действие заставило Викторию раздвинуть ноги. Лена нырнула между ног Виктории и начала пожирать ее киску. Гарри прижался к обнаженной фигуре Лены. Ее горячая киска была в идеальном положении, чтобы он мог накормить ее своим членом. Гарри схватил Лену за бедра и еще одним прыжком полностью погрузился в ее тело. Тепло Лены сомкнулось вокруг Гарри, когда он полностью вошел в нее. Его пальцы впились в нее, и он надавил на нее, чтобы вырваться из нее, черт возьми. Лена лизнула Викторию и заставила ее стонать. Ее любовник издевался над ее телом, и Лена не могла представить себе лучшего дня. Через минуту они будут играть со своим общим сексуальным питомцем. Прямо сейчас пальцы Гарри танцевали по всему телу Лены и проникали глубже внутрь нее. Его пальцы скользнули в нее и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. Гарри впихнул в нее свой член до упора и выехал из Лены к черту. Ее оргазм сжал его и довел Гарри до грани. Однако Гарри не совсем себя прикончил. Вместо этого он скользнул немного глубже в Лену и довел ее до конца. Гарри отстранился и схватил Лену за грудь. Он немного поиграл с Викторией. Виктория повернула голову, почти умоляя, чтобы член Гарри вернулся к ней в рот. У Гарри были другие планы, пока он ощупывал грудь Виктории. Лена подошла и засадила голодным поцелуем женщину, с которой играл ее возлюбленный. Затем они объединили свои силы в терзании тела Виктории. Поцелуи и дразнящие пальцы к ее дырочкам, ощупывание каждого ее дюйма, сводили Викторию с ума. «Да я твоя!» Ее акцент усилился от похоти, а глаза просто переместились. «Да, это вы договорились», сказала Лена. «И раз уж я проделал такую замечательную работу, вылизывая твою киску, почему бы тебе не ответить взаимностью?» Лена подтянулась и забралась Виктории на лицо. Ее теплые бедра скользнули вниз и ударили Викторию по лицу. Виктория изо всех сил пыталась перевести дыхание, и единственное, что давало ей хоть какую-то ясность, это поедание киски Лены. Лена прижалась к ней и добавила тепла, пока ее ноги кипели от удовольствия. В тот момент, когда Гарри скользнул обратно в Викторию, она вцепилась в него, словно боялась, что Гарри покинет ее тело. Гарри схватил ее и начал немного глубже входить в ее тело. Его яйца раскачивались взад и вперед и попадали Виктории во все нужные места, сводя ее с ума. «Хорошо, трахни ее киску, и ты можешь просто получить награду». Палец скользнул глубоко внутрь тугой попки Лены, и она закрыла глаза. Еще больше удовольствия охватило ее, когда она перебирала свою задницу, пока Виктория сосала и лизала ее киску. Вид на яйца Гарри, ударяющие Викторию, когда он двигался внутри нее. О, внутренности Виктории постепенно становились гладкими. Гарри врезался своими яйцами в ее крепкие бедра и немного глубже вошел в нее. Его орган вонзился в нее еще глубже и довел голодное тело Виктории до предела. Она сжалась вокруг него и доила инструмент Гарри, чем быстрее он входил в нее. Гарри соскользнул на нее и с наслаждением отправил Викторию за край. Она была у Гарри, и он не собирался сдаваться. Он вообще не сдавался. Он просто схватил бедра Виктории и энергично бил ее, пока она не задохнулась под его проникающим органом. Гарри наполнил ее и с удовольствием отправил Викторию сверху, пока работал с ней. Лена с ликованием наблюдала за пульсирующим твердым органом Гарри в киске Виктории. О, да, это было восхитительно. Лена облизала губы и облизала палец. Она будет держать свою жопу красивой и влажной для главного события. Основное блюдо, которое сводило ее с ума. Пусть она кончит еще раз. Гарри подумал, что это хорошее предложение, и запихнул Викторию поглубже. Ее бедра вздрогнули, чтобы встретиться с Гарри, когда он вошел в нее все быстрее и быстрее. Его яйца попали в нее во всех нужных точках, пока, наконец, Виктория не взорвалась от удовольствия. Ее внутренности сжались вокруг Гарри и доили его, когда он полностью погрузился в нее. Лена кончила на лицо Виктории. Ее прекрасные соки забрызгали Викторию всю дорогу, пока Гарри входил в нее. Ее напряженные внутренности сжались на Гарри. С ворчанием Гарри пережил оргазм Виктории. Ее стены сжались вокруг Гарри и начали очень сильно доить его. Его пальцы пробежались по Виктории в последний раз и сжали ее соски, чтобы действительно заставить ее начать долгую и тяжелую поездку, которая последовала. Прошли секунды, и Гарри высвободился из киски Виктории. Лена наклонилась, чтобы насладиться обильным соком, оставшимся на члене Гарри. Ее глаза следили за продвижением его органа, когда он исчезал в ее рту. Лена с улыбкой вышла и наклонилась. Прежде чем исчезнуть между ног Виктории, чтобы съесть ее, Лена покачала задницей перед лицом Гарри. Гарри схватил ее горячую дырочку и ткнул в нее пальцем. Гарри прижал к ней пальцы и дразнил ее. Ваша задница выглядит очень соблазнительно, мисс Лютер. Гарри направил свой орган к ее тугой попке и еще одним толчком полностью погрузился в нее. Лена в значительной степени поглотила его член между ягодицами и втянула Гарри в себя настолько глубоко, насколько это было возможно. Его пальцы скользнули вниз по ней, играя с ее телом, с ее прекрасными грудями, когда Гарри пробирался внутрь ее голодного очка. Он хлопнул своими яйцами по ее бедрам сзади. Чем глубже Гарри входил в ее очко сзади, тем сильнее он сжимал его. Из-за того, что обе их тугие киски бьются, и тот факт, что он был на грани, Гарри может не продержаться так долго, как ему хотелось бы. Тем не менее, он продержится достаточно долго, чтобы исследовать каждую частичку восхитительной задницы Лены. Чувство удовольствия прорвалось через Лену. Мало того, что Виктория вылизывала ее, как жадная до киски шлюха, так еще и Гарри вонзал свой выдающийся член глубоко в ее манящую задницу. Он схватил ее за бедра и надавил на нее, погрузив Лену в бесконечную поездку удовольствия. «Надеюсь, ты знаешь, что это принадлежит мне. Каждый последний соблазнительный кусочек твоей задницы». Лена знала и приняла свою роль. Гарри вошел в ее задницу сзади и шлепнул ее по яйцам. Он вошел в нее и растянул ее очко до края. Его большие толстые яйца упирались в нее и обещали жирную порцию спермы. Лена намеревалась сделать все, что в ее силах, чтобы это произошло. Гарри достиг дна задницы Лены и с ревом толкнулся глубоко в нее. Его руки крепко сжались на ягодицах Лены, когда он вливал в нее свою сперму. Жар ее задницы просто растворился, когда Гарри кончил внутрь нее. Ему нравилось закапывать груз, который он накопил, внутрь ее задницы. В тот момент, когда Гарри закончил, Лена переместилась так, чтобы Виктория могла съесть сперму из своей задницы, что она и сделала, полностью скользнув языком внутрь. Тем временем Лена засунула член Гарри обратно в рот и снова поклонилась ей. Тот факт, что Гарри начал трахать ее рот, схватив ее за волосы, только ввел пальцы Лены в ее киску, чтобы добавить к дальнейшему тройному наслаждению. Хлоя закончила рассказывать пару новостей в факеле. Внезапно позади нее появился Гарри и начал целовать ее сбоку в ухо и в шею. «Дай мне хотя бы напечатать», — простонала Хлоя. «Где ты был весь день? С Леной, а потом я встречусь с Кайлой сегодня вечером. Итак, я просто перекусываю между блюдами». Гарри притянул Хлою к себе и крепко поцеловал в губы. Хлоя бросилась в объятия Гарри и страстно целовалась с ним. Его пальцы скользнули по ее великолепным светлым волосам и двинулись, чтобы стянуть с нее рубашку. Плоский живот Хлои казался гладким, как шелк, под пальцами Гарри. Он расстегнул ремень с помощью руки Хлои и прижался своим членом к ее плоскому животу. Затем он толкнул ее между бедер и медленно задрал ее юбку, пока не обнаружил, что под юбкой у нее нет трусиков. «Учитывая, сколько раз мы устраиваем перепихан в середине дня, лучше быть готовым», — сказала Хлоя. «Хотя в тебе нет ничего быстрого». Гарри развернул Хлою и наклонил ее над столом. Он наклонился и начал лизать ее киску. Возбуждение Хлои полностью возросло, когда Гарри проник в нее языком. Сначала он был медленным, и пальцы Хлои сжались на столе. Одна рука провела по ее ногам и поиграла с ними. У Хлои был такой фантастический набор ног, да и в остальном она была неплоха. Жар вырвался из чресл Хлои от постоянных дразнилок. Гарри вложил в нее пальцы и начал входить в нее так сильно и так быстро, что она чуть не задрожала от восторга. Гарри полностью погрузил пальцы в нее и стал качать ее тело. Ее киска болела, внимание, которого она хотела, только увеличивалось по мере того, как Гарри приближался к ней. «Раздвинь ноги, моя дорогая». Хлоя поддалась его словам. У Гарри она была полностью обнажена, кроме лифчика, и Гарри как раз работал над этим открытием. Он бросил его на землю и сжал грудь Хлои. Недавно у нее был небольшой всплеск роста в области груди и бедер, обе вещи, которыми Хлоя была довольна. С улыбкой на лице Гарри погрузился в ее тугую киску. Хлоя сжалась вокруг него, ее стенки сжимали его орган, когда он толкался в нее. Гарри провел руками по всему телу Хлои и вошел в нее. Он раскачивался в ней из стороны в сторону, пока трахал Хлою, прислонившись к столу у факела. Гарри всегда запирал дверь или, по крайней мере, делал так, чтобы никто из тех, с кем он не спал, не входил. Тем не менее, Хлое нравилось воображать, что риск больше, потому что это сильно ее оттолкнуло. Гарри прижался к ее тугому телу и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, когда она кончила повсюду. С улыбкой Гарри замедлился и поиграл с телом Хлои. Его руки коснулись ее милой попки и погладили ее. Он поцеловал ее и заставил ее плакать, когда он терся о нее. Кончик его члена терся о ее тело, но он не вошел в нее, по крайней мере пока. Не дразни меня так. Насмешки – это половина удовольствия, детка. Гарри прикусил ее шею сбоку и пососал мочку уха Хлои. О, да, она могла предположить, что это будет весело, даже очень весело. Гарри раздвинул ее ноги и снова терся своим мужским достоинством о ее теплую киску. Ее складки жаждали внимания. Еще одним толчком Гарри погрузился глубоко в Хлою. Она еще больше отодвинулась от стола. К счастью, Гарри поднял что-то важное с ее стола и временно положил на свой. Он потянулся назад и потянул Хлою за волосы. По этой причине Хлоя в последнее время отращивала его. Итак, Гарри мог схватить ее и энергично трахнуть ее на столе. Чем быстрее его яйца двигались вперед и назад, тем больше она приближалась к впечатляющему оргазму. Гарри наслаждался шелковистыми губами Хлои, сжимающими его. Он полностью вышел из нее и развернул ее. Грудь Хлои вздымалась, когда он взобрался на нее сверху на стол. Его пальцы скользнули вниз по соскам Хлои и поиграли с ними. Они обменялись поцелуями, когда Гарри лег на Хлою. Хлое хотелось, чтобы Гарри снова вошел в нее и снова потряс ее разум. Хлоя сжала ноги вокруг Гарри и притянула его еще ближе к себе. Он приблизился к ней, почти скользнув внутрь нее. Похотливая киска Хлои капала, когда Гарри прижимался к ней. Его длина почти вошла в нее, почти скользнула в нее. «Сделай это уже, нетерпеливая девочка». «Нет, просто возбудился». Что ж, Гарри не мог с этим поспорить. Голодные стены Хлои звали его. Гарри втиснулся в ее тело, скользя по одному дюйму за раз внутрь ее теплой пизды. Ее стены сжались вокруг него, когда Гарри вошел в нее. Гладкие стенки киски Хлои в значительной степени поглотили Гарри, когда он въехал в нее. Он вошел в нее, гладкость ее киски в значительной степени втянула его в нее. Гарри толкнулся в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, когда он вошел в нее, очень возбужденно. Хлоя плакала за него. «О, Да, загони этот большой толстый член в мою киску и разрушь его. Раздави меня. Гарри положил ноги Хлои себе на плечи и врезался в нее. Иногда она действительно проверяла целостность заклинаний конфиденциальности. Гарри наклонился и раздавил ее киску. О, ты любишь использовать меня, жеребец, в качестве твоего дневного питомца, когда тебе нужно опорожнить эту порцию спермы из своих яиц. Иногда ты такая шлюха, поддразнил ее Гарри. О, мне нравится быть твоей шлюхой все время. О, ты можешь исследовать меня в любое время. Гарри глубоко врезался в Хлою и продвигался все ближе и ближе к финишу. Ее внутренности схватили его и заставили Гарри работать все ближе и ближе. Он чувствовал это, но сначала хотел, чтобы Хлоя потеряла его. Гарри сказал бы, что развратил Хлою, но она поцеловала его в первый день их встречи. Чем глубже Гарри входил в нее, ее мокрая киска прижималась к нему. Мысли обо всех женщинах, которых ты трахаешь сегодня вечером, сводит меня с ума. Хлоя промурлыкала ему на ухо. Продолжай трахать меня, жеребец. Гарри кончил внутрь Хлои после ее следующего оргазма. Ощущение, что его мускулы напрягаются и высвобождают его сперму, опустошило каждую последнюю каплю из голодной киски Хлои. Хлоя прижалась к Гарри и закончила доить его с ликованием, просто танцующим в ее глазах. Эти двое провели несколько минут в объятиях друг друга и крепко целовались. Хлоя поцеловала Гарри в ухо и прошептала в него. «Итак, у тебя есть еще один патрон?» Гарри появился в своей спальне и увидел, что Кайла уже сидит на кровати. Ей не хватило смелости сидеть здесь без одежды. Тем не менее, комбинация узких джинсов и майки, которую она носила, делала ее довольно соблазнительной. «Как бы мне не хотелось увидеть весь Смолвиль, я хочу чего-то большего», — сказала Кайла, — «чтобы совершить экскурсию по вам. Ну, давай начнем с моих губ, а потом ты сможешь двигаться дальше на юг». Кайла была нетерпелива, когда Гарри сел рядом с ней. Она практически бросилась в объятия Гарри и его колени. Прекрасная женщина Каватчи поцеловала своего бога в полные губы. Руки Гарри скользнули вниз по ее телу и начали гладить ее. Он медленно дразнил ее и снял с нее рубашку, а она сделала то же самое с его. Божественное, богоподобное телосложение, которым Гарри хвастался, заставило Кайлу пускать слюни. Она целовала его грудь, пресса двигалась вниз до промежности. Она не могла помочь и лизать его через штаны. Жажда в ее глазах была очевидна, когда она наклонилась к нему. С помощью руки Гарри снял ремень, а затем подставил член открытому рту и похотливым глазам Кайлы. Она осыпала его многочисленными поцелуями по всей длине, а затем начала сильно лизать. Кайле не терпелось исследовать каждый жилистый дюйм его члена. «Давай, положи ее рот на это. Поклоняйся мне». Кайла нетерпеливо опустилась на колени перед алтарем Намана. Если она собиралась стать жрицей, то последует поклонение. Губы Кайлы приоткрылись, и она полностью надавила на орган Гарри. Один дюйм за раз проникал между ее губами, когда Гарри начал проникать в ее рот. Кайла посмотрела на него самым голодным взглядом, на который только была способна. «Хорошо, хорошо». О, его похвала заставила Кайлу промокнуть. Она дразнила свою киску, слегка сквозь джинсы. Она не знала, будет ли это разрешено. Кайла полностью наклонилась вниз, а затем двинулась вниз. Она держала набухшие яички Гарри в руке и смотрела на него с интригой и похотью в глазах. «Могу я?» «Да, ты можешь». Кайла наклонилась и пососала твердые яйца Гарри. О, она едва ли могла сделать что-нибудь еще, кроме как набрать их в рот и щедро одарить их своим шалфеем. Чем дальше ее рот опускался на его пульсирующие твердые яички, тем больше она жаждала, чтобы он полностью засунул ей в рот. Кайла издала голодный глоток и доставила удовольствие его яйцам, поглаживая его твердый член. Удовольствие – это двусторонняя прямая. «Поднимайся». Кайла встала, а затем Гарри наклонил ее. Он поправил ее джинсы и посмотрел на ее бедра. У нее не было волос, кроме того, что было на голове. «Так гладко. Я хотел быть презентабельным перед тобой, мой спаситель». Гарри наклонился и засунул язык в возбужденный маленький горшочек с медом Кайлы. Его язык полностью погрузился в нее, и Кайла полностью потеряла его. Он лизал ее сильно и быстро, заставляя ее пальцы ног сгибаться. Гарри знал, как забить каждую кнопку внутри Кайлы и заставить ее горячиться от удовольствия. Чем быстрее язык Гарри проникал в Кайлу, тем больше она излучала удовольствие. О, она не могла в это поверить. Бог поедал ее. Ее бог. Глаза Кайлы вспыхнули похотью, когда Гарри наклонился к ней, поцеловал и пососал ее киску. Он продолжал жевать ее киску и заставлял колени Кайлы просто трястись от удовольствия. Гарри положил Кайлу на кровать и снова поцеловал. Его поцелуи путешествовали по ее телу. Глаза Гарри опустились и посмотрели на каждый дюйм прекрасного, безупречного тела Кайлы. Он покусал ее соски и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Мысль о том, что ее так хочет тот, кому она поклонялась, разожгла Кайлу. «Сделай меня своей навсегда», — выдохнула Кайла. «Я сохранил его для вас». Прошла секунда, когда Гарри раздвинул ноги Кайлы и выставил ее голодную пизду на его одобрение. Он коснулся ее и заставил Кайлу заволноваться. Его пальцы окунулись во влажный горшок Кайлы, и он подвел ее ближе к пределу, чем когда-либо прежде. Он погрузился в нее и заставил Кайлу полностью прижаться бедрами к его руке. Он скользнул в нее и отправил Кайлу за грань, когда трахал ее пальцами. И это так мило и туго. Гарри прижался к Кайле. Она чувствовала, как это происходит, когда он раздвигал ее ноги. Гарри оттолкнулся и лишил ее девственности. Кайла закрыла глаза, когда Гарри погрузился в нее. Ее ноги плотно обвились вокруг его бедер, чем глубже Гарри втиснулся в ее киску. Когда Кайла сжалась вокруг него, Гарри глубже вошел в ее тело. Его твердый член протаранил ее и протолкнул его немного глубже внутрь нее. Гарри скользнул рукой вниз по ее ноге и продолжал наполнять ее своим длинным членом, проникая глубоко внутрь нее. «Держи меня!» Гарри крепко обнял Кайлу, и они подошли друг к другу. Ее голодная киска проглотила его член и потерлась вверх-вниз. О, она сжала его так крепко, что Кайла могла бы быть той, кто выдает из него все до последней крупицы семени, которая хранится в его яйцах. Он сильно ударил своими яйцами по Кайле, пока хорошо и крепко качал ее тело. Его пальцы сомкнулись на Кайле и заставили ее стонать, когда он вошел в нее немного глубже. Кайла вскинула бедра, чтобы встретить его. «Кончи для меня снова». Кайла кивнула, нетерпеливо приподняв бедра, чтобы встретиться с Гарри. Гарри погрузился в нее немного глубже и устроил ей длительную поездку. Кайла прижалась к нему и сильно доила. «Ты так хорошо работаешь, Кайла. Скоро ты получишь свой подарок». Кайла попыталась сказать, что с нетерпением ждет этого. Из ее рта не вырвалось ничего, кроме похотливого крика. Гарри сжал ее бедра и полностью погрузился в ее тело. Его пальцы скользнули вниз по ее телу и заставили ее вскрикнуть онем, когда она крепко сжала его. Она наслаждалась своим подарком, каждой его крупицей. Гарри вдавил пальцы в ее тело и полностью вошел в нее своим твердым членом. Она крепко обняла его и попыталась сжать. Еще немного, и Кайла получит то, что хотела. Гарри довел ее до еще одного оргазма, прежде чем погрузить всю свою сперму в голодное тело Кайлы. Всплеск за всплеском горячего семени брызнул в Кайлу и полностью наполнил ее. Гарри прижался к ней и продолжал скакать по ее киске, пока она не закончила доить его. Голова Кайлы откинулась назад, она вздрогнула. Гарри закончил опорожнять свое семя внутри нее и заставил ее дрожать. Кайле потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что они не одни. Кара какое-то время зависала у окна, ожидая, пока Гарри подаст ей сигнал. В тот момент, когда он это сделал, Кара спикировала и забралась между ног Кайлы. Она поцеловала Кайлу в бедра и полностью прижалась к ней. О, Кайла не могла поверить своему счастью. Ни одно, а два божественных существа собирались доставить ей удовольствие. Горячие губы Кары двигались все ближе и ближе к ее киске. Медленно Кара скользнула языком в нее и начала вычерпывать сперму из Кайлы. Жар только удваивался, чем быстрее Кара грызла киску Кайлы. Гарри стянул с Кары майку и юбку и выставил ее мокрую киску и грудь на собственное усмотрение. Под ним не было нижнего белья, но, учитывая то, что они собирались сделать, это было даже к лучшему. Гарри глубоко наклонился к Каре и дразнил ее. Она сжала его палец, когда он вошел в нее. Гарри раздвинул ее ноги, а затем заменил палец своим пульсирующим твердым членом. Кара чуть не вонзила свой язык в Кайлу так глубоко, что закричала. С такими криками ее можно было бы услышать в Готэм-Сити. Язык все глубже и глубже погружался в нее, тем быстрее он погружался в ее горячую киску. Кара наслаждалась сочетанием соков. Разум Кайлы полностью оцепенел. Знание того, как пользоваться языком, передавалось в семье. Так же глубоко, как Кара вонзила свой язык в роговой горшочек с медом Кайлы и вдавилась внутрь ее тела. Гарри наслаждался тем, как голодная киска его кузины сжималась на нем. Кара всегда была угощением, которым Гарри постоянно наслаждался. Его пальцы скользнули вниз по ее телу, заливая ее сливками. Гарри прижал руки к ее телу и начал сжимать ее груди, заставляя ее плакать от удовольствия. «Кончи для меня снова, моя сексуальная кузина. Ты же знаешь, что тебе нравится, когда тебя так трахают, пока твой голодный язык высасывает мою сперму из киски другой женщины». Карри это нравилось, и ей нравился вес яиц Гарри. Они были очень совместимы друг с другом. То, как Гарри прикасался к телу Карри, доставляло ей такое удовольствие, как ничто другое. Гарри откинулся назад и потянул ее за волосы, чтобы хорошенько разглядеть ее лицо, с которого сочились соки Кайлы. Внезапно Гарри расположил Кайлу и Карру так, чтобы они лежали бок о бок. Его пальцы вонзились в ее голодные киски, и он очень сильно ударил их пальцами. Кайла и Карра вскинули бедра, чтобы снова и снова встречаться с его толкающими руками. Он наклонился и поцеловал соски Кайлы. Затем он перешел на другую сторону и поцеловал Карру. Затем он сосал их сиськи, чтобы заставить их плакать. Кайла и Карра пытались сдерживаться, несмотря на их очевидные желания. Гарри глубоко засунул в них пальцы и вытащил. Их киски крепко прижались к ищущим пальцам Гарри. «Вы не должны сдерживаться. Это вредно для вашего тела и уж точно вредно для вашего разума». Упомянутые умы чувствовали себя разбитыми. Гарри засунул палец глубоко в киску Кайлы, и она задохнулась. Карра дразнила свои соски, когда Гарри не играл с ними. Два двоюродных брата по очереди возбуждали Кайлу и с удовольствием сводили ее с ума. Еще раз, Кайла и Карра встряхнули бедрами и брызнули на пальцы Гарри. Гарри надавил на них и довел до предела. Гарри еще немного углубил пальцы в их киски и вытащил. Его пальцы скользнули в рот Карры на одной руке и позволили ей высосать соки. Затем они скользнули в рот Кайлы и позволили ей высосать соки. «Кайла, встань на четвереньки. Карра, зависни перед ее ртом». О, Карра могла видеть, к чему все идет, и любила каждую минуту. Она развернулась в воздухе, расставив ноги и приготовившись. Кайла сосредоточилась на своей киске, из ее рта капала небольшая слюна. Медленно Кайла вошла в нее, пока не начала лизать Карру сзади. Гарри положил руки на бедра Кайлы и придвинулся ближе к ней. Его руки переместились на нее. Перевоплощенный колдун вошел в горячую киску преданной женщины перед ней. Она покажет свою преданность дому Иль. Ее язык проник глубоко внутрь Карры, пока Гарри толкался в нее. О, Раа, она хранительница. Она точно. Гарри погрузился немного глубже в Кайлу и толкнулся в ее тело. Его яйца несколько раз ударялись о ее бедра и двигались все дальше и дальше, до предела. Он прислонился к ней и растянул ее горячую киску. Кайла продолжала действовать только инстинктивно. Чистый инстинкт, который гнал многих женщин вперед. И это толкнуло Кайлу полностью вперед, когда Гарри схватил ее за бедра и начал изо всех сил трахать ее киску сзади. Его яйца шлепнулись на нее и заставили Кайлу сильно сжать его. «Кончи для меня еще раз, любовь моя. Да, кончи для твоего бога». Кайла была послушна и готова. Гарри погрузился в нее, и крики Карры только глубже погрузили чувство верности в ее разум. Примерно настолько, насколько Гарри полностью погрузил свой член в нее. Его руки полностью опустились на Кайлу. Она хотела еще порцию спермы, но собственное удовольствие Кайлы пересилило его контроль. Еще одно нажатие, загоняющее Гарри глубоко в Кайлу. Ее стены заманили его в ловушку, горячие, как ад. С новым прыжком Гарри начал погружаться в Кайлу так глубоко, как только мог. Он переживал ее оргазм, пока она, наконец, не рухнула на кровать. «Ну, похоже, здесь только ты и я». Карра призывно раздвинула ноги в воздухе. Гарри вскочил и поймал Карру, прежде чем она улетела. Когда она была в его руках, Гарри протаранил свое толстое мужское достоинство глубоко внутри ее киски. Карра закричала в тот момент, когда Гарри врезался в нее. Его пальцы скользнули по ее бедрам, когда он вошел в нее. Карра вскинула бедра, встречая толчки Гарри, чем глубже он входил в нее. «Хорошо, очень хорошо», – простонал Гарри, толкаясь в Карру. Карра вцепилась в Гарри и втянула его мужское достоинство в свою сверхъестественно голодную киску. Их тела качались взад и вперед, чтобы соответствовать друг другу. Гарри скользнул пальцами вниз, схватил ее за бедра и вошел в нее. Кайла очнулась от кататонии, вызванной оргазмом, чтобы насладиться шоу. Она погрузила пальцы в себя и застонала, чем быстрее она работала в ней. «Ты не сможешь продержаться вечно», — сказала Карра, чтобы выразить ей сочувствие. Карра сжала его член и плюхнулась на нее. «Да, но я могу продержаться достаточно долго, чтобы превратить ваш разум в кашу. В ответ Гарри подчеркивает свою точку зрения и глубоко вонзается в Кару. Он закачал в ее киску и заставил ее брызгать повсюду, когда он протаранил ее. Гарри прижал руки к голове Кары и врезался в нее, заставив ее очень сильно кончить. Кара застонала, когда Гарри глубоко погрузился в нее. На кровать пришла Кайла. Кара кончила в воздухе, и Гарри после того, как он выехал, оргазм Кары вошел внутрь нее. Кара крепко сжалась, когда Гарри развернул ее и швырнул на кровать с воздуха. Весь дом трясся. Защитные заклинания, которые Гарри наложил на дом, предотвратили любые структурные повреждения. Но вибрации взволновали Кару, когда Гарри закончил закачивать в нее свое семя. Кара раздвинула загорелые бедра. Кайла не спеша вошла и поклонилась Каре. Гарри подошел и раздвинул ноги Кайлы, чтобы подразнить ее. Готовы к большему? Действительно она была. Глава 13. Гарри, Лана и Алекс заглянули в учреждение, чтобы Лана могла навестить Тину. В тот момент, когда они вошли, Гарри наткнулся на прекрасного доктора Хелен Брайс, у которой поднялось настроение, как только она посмотрела на Гарри. «Доброе утро, Гарри, мисс Денверс, мисс Лэнг», — сказала Хелен. «Я просто пошел выпить чашечку кофе, прежде чем закончу свой обход. Стандартные вещи, знаете ли. Ну, если хочешь, мы можем выпить чашечку кофе после работы», — сказал Гарри. «Если мой график когда-нибудь прояснится, я готовлюсь к вступительным экзаменам в колледж, и у меня есть другие обязанности, которыми нужно совмещать». «Да, я заметил». Глаза Хелен задержались на Лане и Алексе на долгую минуту. Алекс лишь ответил ей понимающей улыбкой и подмигиванием, а Лана только покачала головой, но выглядела очень удивленной. «Если мое расписание когда-нибудь прояснится, я могу предложить вам это», — сказала Хелен. «Занятия по управлению гневом отнимают слишком много времени, а я хожу по больнице с доктором Денверс. Но, может быть, мы можем просто пропустить посредника и вернуться ко мне, если мы оба свободны. Я могу сделать тебе чашечку хорошего кофе. И я думаю, что смогу подать его вам лучше, чем любой бариста. Что ж, я с нетерпением жду этого», — сказал Гарри. «Как проходит занятие по управлению гневом?» Хелен скривилась в ответ, и Гарри понял, что задели нервы. «Ну, они дали мне еще один повод для расстройства, сидеть там 4 часа, пока какой-то парень читает мне лекцию о том, как мне нужно контролировать свой темперамент, чтобы быть цивилизованной частью общества. Честно говоря, ты лучший терапевт, чем любого из этих людей». Гарри только улыбнулся, а Хелен бросила последний взгляд на часы. «Думаю, мне лучше не держать тебя здесь слишком долго. Не стоит. Поговорим позже». Хелен в последний раз взглянула на Гарри, уходя. Гарри присоединился к Алексу и Лане. Алекс обняла Гарри и притянула его ближе. «Как будто тебе даже не нужно больше пытаться». Гарри только улыбнулся и поцеловал Алекс. То же самое он сделал с Ланой. Затем раздался громкий хлопок, и кто-то раздраженно выругался. Затем раздался звук удара кулака по металлу. «Похоже, автомат с конфетами потребовал еще $1», — сказал Алекс. «Ты хочешь позаботиться об этом?» «Да», — сказал Гарри. «Скоро увидимся». Гарри показалось, что он заметил человека, ударившего машину, но не хотел делать никаких предположений. Она в гневе вонзила кулак в бок машины. «Вот», — сказал Гарри. Он нажал на автомат в нужном месте, и он выплюнул шоколадку. «Как ты, Гарри?» «Привет, Алисия», — прошептал Гарри вполголоса. «Что привело тебя сюда?» Гарри узнал в ней Алисию Бейкер, ученицу его школы. Они прошли в коридоре и провели пару занятий, несколько приятных разговоров, и она пару раз приставала к нему, хотя ничего серьезного. «Я один из них, и мои родители были недовольны, особенно, когда я телепортировалась на крышу школы. Ты можешь поверить, что это произошло?» «О, поверь мне, я могу», — сухо сказал Гарри. «Я встречаюсь с доктором Денверс, чтобы помочь разобраться», — сказала Алисия. «Пожалуйста, никому не говори. Пожалуйста, я сделаю все, чтобы заслужить твое молчание». Внезапно Алисия обвила руками Гарри и прижалась к нему всем телом. Тепло ее тела приблизило Гарри к ней. Взгляд Алисии остановился на Гарри, и она одарила его ослепительной улыбкой в ответ. «Что-либо». Алисия поняла, что имела в виду, и пошла бы на это, если бы не было слишком много свидетелей. Она могла легко телепортироваться в спальню Гарри. Коварная мысль пришла ей в голову. Она будет иметь его и иметь его в полном одиночестве. «Не волнуйся, осторожность важна». Гарри чувствовал, что Алисия через многое прошла, и это повлияло на нее. Блондинка, наконец, высвободилась из него. Гарри отошел от нее. «Один из гостей», — сказал Гарри, отвечая на их незаданный вопрос. «Я тоже очень благодарен». «О, вы, кажется, знали, кто она такая?» — спросила Лана. «Ты хорошо ее знаешь?» Гарри почти подумал, что Лана собирается спросить, спит ли он с ней, но, к счастью, осмотрительность взяла над ней верх. «Ее конфиденциальность важна», — сказал Гарри. «Верно», — сказал Алекс. «Так и есть. Если она не хочет быть известной, значит, она не хочет быть известной, и мы не должны заставлять Гарри хранить ее секреты». «Прости», — сказала Лана. «Любопытство вполне естественно», — сказал Гарри. «Почему бы нам не подняться и не увидеть Тину?» Тина была занята чтением книги. Один из помощников постучал в дверь. «Да, у вас гости, мисс Грир». Тина немного оживилась, когда дверь открылась, за ней Гарри и Лана. «Я рада, что вы двое продолжаете навещать меня», — сказала Тина. «Несмотря на все, что я сделал, ты был не в себе», — сказала Лана. «Как дела?» Тина задумалась над этим моментом. Это был очень сложный вопрос, и она часто с трудом укладывала его в голове. Тине потребовалось несколько секунд, прежде чем она смогла дать твердый ответ. «Думаю, я в порядке. У меня бывают хорошие и плохие дни. Всего один день за раз. Вы уверены?» — спросила ее Лана. Гарри был готов сказать Лане, чтобы она отступила. «Правильно, это чудовище мне снится, потому что я постоянно возвращаюсь к случайному убийству своей матери», — сказала Тина. «Я совершенно не узнаю этого человека». «Это тяжело», — сказал Гарри. «Время лечит многие раны, но некоторые раны слишком глубоки. Ты справишься, ты не забудешь, но ты сможешь двигаться вперед». «Спасибо, надеюсь, я смогу жить нормальной жизнью», — сказала Тина. «Мы принесли тебе кое-что». Выражение лица Тины превратилось в широкую улыбку, когда Гарри и Лана преподнесли ей пиццу. Трое подростков сели и несколько секунд ели пиццу. У Тины было несколько вопросов о том, что происходит в школе. «Ничего серьезного», — сказала Лана. «Все еще пытаешься превратить черлидеров во что-то респектабельное?» — спросила Тина. «Ну, я стараюсь убедиться, что они на земле», — сказала Лана. «У некоторых из этих девочек есть родители, которые все высокие и могущественные. Нетрудно увидеть, где некоторые из них узнали больше об их отношении. Действительно заставляет ценить то, что у тебя есть», — сказала Тина. «Ну, как дела со строительством гарема?» Только что Тина говорила так небрежно, что Лана чуть не подавилась кусочком пепперони. Гарри улыбнулся, слегка постукивая Лану по спине, чтобы убедиться, что она не задохнулась полностью. Он протянул Лане газировку, и она выпила. «Ну, большинство девушек по большей части ладит», — сказал Гарри. «Им действительно повезло, что они есть друг у друга и у вас», — сказала Тина. «Ну, ты же приглашен, верно, Гарри?» — спросила Лана. «Еще слишком рано предлагать Тине такой жизненный выбор», — сказал Гарри. «Без обид, мы будем рады видеть вас, но...» «Нет, ты прав», — сказала Тина. «Я у меня есть кое-какие дела, и спасибо за пиццу». Состояние Тины стало немного капризным. У нее все еще были случайные перепады настроения, хотя это было совершенно нормально. Она вспомнила свои дыхательные упражнения и сделала пару глубоких вдохов. «Когда-нибудь ты выберешься отсюда, поступишь в колледж, начнешь свой бизнес, как мы и хотели», — сказала Лана. «Эмили и я, мы убедили Нелу поставить нас во главе когтя». «Действительно, здорово», — сказала Тина. «Я думал, что она собирается продаться Моргану и Джу». «Нет, Лана и Эмили убедили ее, и мы с Леной поддержали ее», — сказал Гарри. «Конечно, это возможность для Ланы утонуть или выплыть. Лена и я просто молчаливые партнеры, поддерживающие их, пока они не смогут получить прибыль». «О, я надеюсь, что мы сделаем это в ближайшие несколько лет», — сказала Лана. «Куда вообще ушел Алекс? Она должна была чем-то помочь своей матери», — сказал Гарри. «В последнее время к нам приходят новые гости. Это прекрасное место», — сказала Тина. «Я чувствую себя желанной. И, надеюсь, когда-нибудь, что ж, все изменится». Гарри нежно погладил Тину по голове. Для нее это было лучше, чем тюрьма или психиатрическая больница вроде Белл-Рив. В то время как Белл-Рив была идеальной для работы с человеческими пациентами, возможно, она не была приспособлена для борьбы с зараженным метеоритом и всеми психологическими и физическими проблемами, которые с этим связаны. Это была неизведанная территория, и Элиза посвятила ей свою жизнь. Кайла привела в пещеру Гарри, Патрисию и Кару. Гарри принес диск, который гудел. У нас должна быть возможность измерить вибрации в этой пещере и сравнить их с вибрациями, исходящими от диска, сказала Патрисия. Я что-то почувствовала в этой пещере, сказала Кайла. Есть легенда, которая гласит, что где-то в этой пещере спрятан клад, далеко за пределы того, что может увидеть глаз, но это не мешает людям искать его. Гарри схватил Кайлу за руку и притянул к себе. Сокровище не то, что они думают. Оно не будет иметь никакой ценности ни на каком рынке. Я знаю, сказала Кайла. Но как вы думаете, кто-то из ваших людей положил сюда что-то, чтобы помочь вам в вашем вознесении? Я чувствую, что это вероятно, ответила Кара за Гарри. Да, я согласен. Гарри прижал диск к стене так близко, как только мог. Что-то создало очень настоящую вибрацию, из-за которой стены пещеры засветились в нескольких местах. Было очень любопытно. Это может открыть врата, сказала Кара. Или Джорел, или Лара, или они оба создали искусственный интеллект, чтобы направлять вас. Гарри посоветовался с несколькими людьми, с Затаной, о том, что делать. Поместить диск на корабль без надлежащих мер предосторожности казалось плохой идеей. Гарри был в процессе создания карманного измерения, которое было сильно экранировано. Он мог получить доступ к кораблю. Проблема была в том, что это потребовало много кропотливой работы, много времени и энергии и очень тщательного изготовления рун. По его самым снисходительным оценкам, может пройти до 6 месяцев, прежде чем он что-то создаст. Гарри на секунду щелкнул диском в руке и услышал его. «Похоже, в эту щель в стене может поместиться диск», сказала Патрисия. «Что вы думаете?» спросила Кара. «Больше информации о ваших прошлых жизнях. Может быть», Гарри прижал диск к стене. В то время как его любопытство взяло верх над ним, Гарри пришлось отказаться от него. «Вы поступили мудро, если были осторожны», сказала Кайла. «В этих стенах могут быть ловушки, расставленные помощниками вашего врага, или кого-то другого», сказал Гарри. Напев заставил Гарри полностью сосредоточиться на стене пещеры. Он думал о том, что нужно сделать. Четверо из них вместе с несколькими другими собирались вместе и выдвигали новые теории. Хотя Гарри склонялся к созданию карманного измерения и доступу к кораблю таким образом, чтобы он в любом случае не мог повредить. Кара призвала его сделать это, и, учитывая, что она знала о криптонских технологиях больше, чем он, Гарри был уверен, что это правильный курс действий. Лена сидела в своем кабинете и внимательно перечитывала какую-то информацию. Из-за нее появился Гарри с сумкой, полной пончиков и кофе. «По пути сюда зашел перекусить», — сказал Гарри. «Подумал, что было бы грубо не вернуть тебе что-нибудь». «Спасибо». Лена взяла пончик и небрежно съела его. Гарри подарил ей чашку хорошего кофе и выпил. «Ты работал всю ночь?» — спросил Гарри. «Да», — сказала Лена. «Когда недавно появилась Памела, вы знаете, моя старая няня, она поделилась с вами кое-чем. Очевидно, причина, по которой ее уволили, заключалась в том, что у нее был роман с Лайонелом, в результате которого родилась дочь. Ее зовут Лутесса. Ты знаешь, где она?» – спросил Гарри. «Пока нет, но я ищу», – сказала Лена. Лайонел хотел, чтобы все доказательства того, что она была найдена, и все записи об усыновлении были запечатаны. Но я пробрался в кроличью нору и обнаружил, что Лайонел был очень занят. И у меня также есть еще один сводный брат, кроме Ликса. Можно подумать, что кто-то вроде Лайонела Лютера сможет обеспечить себе защиту», – пробормотал Гарри. «Конечно, в некоторых случаях я рад, что он этого не сделал». Лена улыбнулась, но согласилась с Гарри. «Мать зовут Рэйчел Данливи, еще одна рыжеволосая, Лайонел своего типажа». «Почему?» – спросил Гарри. Лена сделала глоток кофе и выглядела немного задумчивой. «Ну, она интересуется, почему Лайонел интересуется тобой? Боюсь, она вбила себе в голову, что ты ее и Лайонела внебрачный сын». «Это абсурд», — сказал Гарри. «Хотя, учитывая, как Лайонел был связан с моим усыновлением кентами и спрятал эти записи, это выглядит подозрительно. Даже если математика не совсем складывается», — сказала Лена, «но потребуются веские доказательства, чтобы заставить ее отступить. А именно, мой сводный брат, ее сын, прежде чем там разразится потенциальная ситуация. По крайней мере, я ближе к его поиску, чем к Лютессе, даже если черные агентства по усыновлению, в которые Лайонел вложил свои пальцы, не делают их записи такими доступными». Лена положила руку на руку Гарри и серьезно посмотрела ему в глаза. «Если Данливи когда-нибудь столкнется с тобой, уходи. «Позови меня, и я позабочусь об этом». Гарри согласно кивнул. «Итак, есть ли еще какие-нибудь запутанные сети, которые Лаенел оставил тебе распутывать?» — спросил ее Гарри. «Хороший вопрос», — сказала Лена. «Я не уверен, что скоро смогу справиться с еще одним странным открытием, пока не разберусь с этим». Словно по сигналу, у Лены зазвонил телефон. Она подняла его. «Лекс, как прошла твоя поездка?» «Подожди, что?» Голос Лены, достигший уровня децибел, заставил Гарри потереть уши. «Хорошо, извини, я просто не знал, что ты встречаешься с некоторыми. Итак, ты возвращаешься в город?» «Да, я думаю, я встречусь с ней. Поговорим с тобой позже». Лена свистнула и повесила трубку. «Итак, что случилось?» — спросил Гарри.